Основу группы советских военных специалистов в Азизии составляли танкисты-ремонтники, восстанавливавшие вышедшую из строя ливийскую бронетехнику. Ребята передали старшему группы почту и бумаги из аппарата, от приглашения на ужин вежливо отказались, прижимая ладони к сердцу, и спросили, где живет Фикрет Гусейнов. С жильем в Азизии никаких проблем не было. Группа ремонтников постепенно сокращалась. Отработавшие срок контракта танкисты уезжали в Союз, а замену им почему-то прислать не торопились, поэтому чуть ли не треть итальянских трейлеров, образовавших советский городок, стояли пустыми, выбирая любой, да живи на здоровье. Трейлер Фикрета стоял на самом краю поселка, сразу за ним начиналась пустыня, одинаково навевавшая тоску и зимой, и летом. Когда Шварц с Андреем зашли в бунгало одинокого азербайджанца, то даже растерялись. Нет, они и сами не были абсолютными чистюлями и педантами, но такого чудовищного, застарелого и омерзительного срача в доме им видеть еще не приходилось. Перед переводом из Триполи в Азизию Гусейнов отправил домой жену с двумя детьми, а делать уборку самому ему, видимо, не позволяли гордость и достоинство восточного мужчины. Ребята зашли без стука, и Фикрет предстал перед ними во всем великолепии. Расслабив волосатое брюхо, он лежал на кровати, запустив руку в просторные семейные трусы и что-то там почесывал. Другой одежды, кроме этих сиреневых трусов, в зеленый горошек на старшем лейтенанте не было. «Здорово, Фикрет», — сказал Шварц, останавливаясь посреди узкой комнаты, изначально служившей, видимо, неким подобием гостиной. «Ну и зарос же ты говном, братец! У тебя тут скоро холера заведется!» «Вай!» — воскликнул Гусейнов, настолько растерявшись, что даже не вынул руку из трусов. «Ты кто?» «Хуй в пальто», — вежливо ответил ему Вихренко, безрезультатно выискивая место, где бы присесть. Везде валялись какие-то носки, штаны, кальсоны и полотенца. «Глаза разуй! Не узнаешь, что ли?» «Сережа, какие люди!» — лицо Фикрета расплылось в улыбке. Он соскочил с кровати и, вынув, наконец, руку из семейников, попытался протянуть ее Шварцу. Вихренко пожимать ее не стал. Брезгливо сморщив нос, он обернулся к Обнорскому и покачал головой. «Вот за что я черножопых не люблю! Они сначала яйца чешут, а потом той же рукой с тобой поздороваться хотят!» Улыбка на лице Гусейнова начала угасать. Он с тревогой переводил взгляд с Андрея на Шварца и нервно одергивал трусы. «Вот что, красавец! У нас к тебе дело небольшое. Референт наш, Павел Сергеевич, просил передать тебе кое-что». «Мне?» — удивленно спросил Фикрет. «Тебе, дорогой, тебе». «А что хотел?» Вместо ответа Шварц коротко ударил Гусейнова кулаком в живот. Азербайджанец хрюкнул, согнулся и сел толстым задом прямо на грязный пол. Сергей, пока он приходил в себя, скинул с оранжевого пластикового стула какие-то тряпки, поставил его посреди комнаты и уселся, закинув ногу на ногу. Обнорский, с интересом наблюдая всю эту сцену, по-прежнему стоял, привалившись плечом к дверному косяку. Фикрет, между тем, потихоньку отдышался и начал подниматься с пола. — Ты что делаешь, блядь? Вихренко, почти не привстав со стула, пнул Гусейнова ногой. И тот снова упал на пол, бормоча что-то по-азербайджански. «Так вот, дорогой, во-первых, я тебе не блядь. Еще раз вякнешь что-нибудь подобное, уши оторву и в жопу тебе засуну. А во-вторых, ты чужие деньги не возвращаешь, а это нехорошо. Ты их нам отдай. И живи спокойно, чеши себе яйца дальше. Баги?» «Какие деньги?» У Фикрета, казалось, разом прошла вся боль, и он подскочил с пола, как мячик. «Нет, какие деньги, а?» «Те, что ты подполковнику Старостину задолжал, ублюдок. 3 тонны баксов. Память отшибла. Ара, ты наш!» «Какой такой Старостин-Марастин?» — заблажил Гусейнов, тараща глаза и брызгая слюной. «Это неправда, клянусь! Какие деньги?» Шварц вздохнул и, встав, толкнул Фикрета на кровать. «Значит так. Слушай меня внимательно, козел. Сейчас мы в твоем свинарнике сделаем шмон. Дай бог, чтобы деньги нашлись. Если нет, через неделю тебя в Ливии уже не будет. Но до своего Азербайджана ты не доедешь, это я тебе обещаю. В Шереметьеве тебя встретят. Дурашка, у тебя же счет валютный во внешэкономбанке лежит. Ты же туда в жизни не попадешь. Ильяса помнишь? Ну вот, молодец, помнишь. А у него на Чкаловской все схвачено, взлохмачено. Так что, черножопик, деньги ты все равно отдашь, только если придется в Москве людей напрягать. Это будет уже не 3 тонны, а намного больше. Уловил, Эфишкырт? Примечание. На улице Чкалова в Москве располагался офис Внешэкономбанка СССР, где осуществлялись выплаты денег с личных валютных счетов граждан. Для того, чтобы попасть в этот офис, людям приходилось отстаивать очереди неделями. Правда, существовала возможность попасть туда и без очереди, но для этого нужно было заплатить. Уже в 1989 году ситуацию вокруг банка контролировали некие молодые люди, в которых без труда по выправке угадывались офицеры, бывшие или действующие. Эфишкырт — грязная обезьяна в переводе с арабского. Конец примечания. Гусейнов молча смотрел на Вихренко, выкатив глаза, и тяжело дышал. «Тупой!» — констатировал Шварц и обернулся к Обнорскому. — Ладно, Андрюха, давай начинать. Ты пойдешь по правой стене, я по левой. Жаль, что резиновых перчаток не захватили. Кто же знал, что в таком гадюшнике рыться придется? Не обращая внимания на Фикрета, как если бы его вовсе не было в комнате, ребята хотели было приступить к обыску, но тут Гусейнов резко соскочил с кровати и, что-то бормоча, полез в одежный шкаф, скрывшись в нем почти целиком. Снаружи осталась только обтянутая трусами задница. В шкафу Фикрет ковырялся 5 минут, время от времени смешно чихая от пыли. Наконец он вылез из шкафа, сжимая в руке пухлую пачку зеленых купюр разного достоинства. — Я отдам. С трагическими нотками в голосе сказал азербайджанец. — Но это дикая ошибка. — Бывает, — равнодушно ответил Шварц, вынимая из его руки пачку долларов и начиная ее пересчитывать. Долларов оказалось 2820, и Фикрету пришлось снова залезать в шкаф, подрыгивая жирными ляжками. — Ну вот и умница, — сказал Вихренко, убирая, наконец, искомую сумму в карман. — Я тебе почти люблю. Такой попка, вайх-вах! Сергей двинулся к выходу, но потом обернулся и добавил. — Да, вот еще что. — У вас тут чай, говорят, дешевый. Ты пришли, Павлу Сергеевичу, коробку цейлонского. И живи дальше, тихо и честно. И все у тебя будет хорошо. «Какой дешевый!» — заблажил было снова Фикрет, но Шварц взглянул на него холодно, и азербайджанец утих. «Для тебя, Фикрет Педерасович, он дешевый. Ты вообще дешево отделался, сучара. Помни мою доброту. Мою и Павла Сергеевича. Пошли, Андрюха». Обнорский, который за это время дойки Гусейнова не произнес ни слова, кашлянул и мотнул головой. «Ты, Серега, иди к машине. А я еще парой слов наедине с этим урюком перекинусь. Мне с него еще кое-что получить надо. Человек один хороший попросил. Я быстренько». Шварц недоуменно вскинул брови. Хотел что-то сказать, но только махнул рукой и молча вышел из трейлера.